Глава 14. Первое свидание. До 9 оставалось полчаса, а я все не могла решить, что надеть. Вчерашние джинсы, но Лёха меня в них уже видел. Спортивный костюм? Не стильно. Значит, серые укороченные джинсы. И вместо худи надо бы что-то другое, хотя бы джинсовую куртку. И кепку надену новую. Ах, как жаль, что я не могу быть девчонкой. У нас все-таки выбор одежды гораздо больше, а парням приходится носить одно и то же, только в разных вариациях. Мысли метались, душа ликовала. Я увижу Лёху, я проведу с ним сегодняшний вечер. Решив не зацикливаться, я оделась как раньше. В джинсы, худи, бейсболку и кроссовки. Побрызгалась СК. Лихо свистнув урагану, я становилась заправским мальчишкой. Пристегнула поводок, выбежала из дома и нос к носу столкнулась с Шалом. На этот раз неукротимый ротвейлер «Бамбук» был в наморднике и на поводке. Но все равно от обоих веяло такой злобой, что мы с ураганом шарахнулись в сторону. Шалый на мгновение притормозил, прожег меня ненавидящим взглядом, но потом, видимо, решил не связываться. Наверное, дорожка показалась недостаточно узкой. Или Алабай испугался. Короче, мой недруг номер один процедил ругательство и прошел мимо. Но так близко, что до меня донесся аромат его парфюма, в котором я с изумлением узнала ультрафиолет, любимые духи Танюсика. Шалый пользуется женскими духами? Ну, дела. Не поверив себе, я принюхалась. Странно, на этот раз мне показалось, что кроме ультрафиолета пахнет еще и премьер-жюром. А это уже мои любимые духи. Затем донесся аромат ландыша. Так он еще и разными пользуется. Хихикнув, я припустила быстрее. Ураган мчался рядом, радостно гавкая. Лёха уже поджидал нас в парке с Мэджем и мечом. Мы всласть поиграли в футбол, собаки чуть не взбесились от радости, да и я тоже. Оказывается, играть так же интересно, как и смотреть. И даже лучше, потому что полезнее. Вот только на каблуках не поиграешь, так что и у мальчишеской одежды есть свои преимущества. Лёха учил меня разным финтам, а я рассказывала о прошедшем матче. Потом он принялся взахлёб описывать фильм. Спецэффекты ему так понравились, что он собирался пойти на финиста во второй раз. Однако о Танюсике не сказал ни слова. В роли мальчишки я чувствовала себя как рыба в воде. Мы обсуждали машины и компьютерные игры, показывали друг другу мобильники, прикалывались и рассказывали смешные случаи из жизни. Стемнело. А мы все еще кружили по парку. Разговор лился, не прекращаясь. Мы успели обсудить все на свете, от школы и международного положения до девчонок. Последняя тема была особенно интересна. Появился шанс выяснить про Лёхину девушку. Почему-то я боялась спросить об этом в лоб, хотя для Санька это не должно было представлять никаких трудностей. Но вот для Сашули, честно говоря, она боялась услышать правду. Может быть, поэтому и оттягивала момент истины. Разговор завел Лёха. Спросил, не знаю ли я чего про девчонок из его класса. Я, конечно, много чего про них знала, так как и сама была девчонкой из этого класса. Но надо было соблюдать конспирацию. Поэтому я от имени Санька ответила, что знаю все про всех и каждую, потому что наша школа — одна большая семья, где все все друг о друге знают. Вот только рассказывать обо всех долго, поэтому я попросила уточнить, о ком конкретно он хотел бы услышать. Конечно же, номером один в Лёхином списке оказалась Танюсик. Я постаралась добавить подружке баллов, перечислила все ее достоинства и не упомянула ни об одном из недостатков. Лёха заметно повеселел и стал расспрашивать о других девчонках. Я попросила назвать имена. Он ответил, и почва ушла у меня из-под ног. В его списке девочка по имени Саша Алёшина даже не упоминалась. «Неужели у меня нет никакого шанса?» Я расстроилась настолько, что потеряла бдительность и сама в лоб спросила, что он думает о Танюсиковой подруге. Лёха долго не мог понять, о ком речь, и мне пришлось приложить немало усилий, прежде чем до него наконец дошло. «Ах, это... Как ее зовут? Катя? Прикольная девчонка. На Петрушку похожа». «Петрушка с большой буквы или с маленькой?» — процедила я, еле сдерживаясь, чтобы не спустить на него урагана. «И так и эдак», — ухмыльнулся Лёха. Хорошее настроение как губкой стерли. «Катя! Петрушка!» — Ну и сравнение. Я так разозлилась, что всю обратную дорогу молчала, а Лёха болтал совсем как девчонка. Но, несмотря ни на что, мы всё-таки условились следующим вечером снова гулять с собаками вместе. Расходиться не хотелось, да и тёплая октябрьская ночь была удивительно хороша. Мы долго стояли между нашими подъездами, глядя то на светящиеся окна, то на еле заметные звёзды. «В Москве мне не хватает звёзд», — пожаловался Лёха. «Не телевизионных, конечно, а обычных, небесных». «Да, со звёздами тут непорядок», — согласилась я. «Зато посмотри, сколько окон». «Окна зачётные», — кивнул Лёха. «Жалко, бинокль ещё из Мурманска не приехал». «Зачем тебе?» — удивилась я. «Подсматривать?» — как ни в чём не бывало, ответил Лёха. «Подсматривать?» — оторопела я. «Ну да, что такого?» — искренне удивился Лёха. «Это как игра. Кто не хочет или боится, закрывает шторы. А если шторы открыты, значит, пускают». «Какие интересные взгляды!» Я поёжилась. Не думала, что есть такая игра. Обязательно закрою сегодня шторы. А потом я всё-таки решилась и спросила. «Лёх, а у тебя есть девчонка?» «Была», — помолчав, ответил Лёха. «В Мурманске осталась». Сердце упало. Ну вот, так я и знала. К списку конкуренток добавилась ещё одна. «Красивая?» — спросила я. «Ничего себе! Скучаешь? Сейчас уже нет. А как её зовут?» «Какая разница? Это уже в прошлом». От сердца немного отлегло, но ненадолго. Лёхе пришло сообщение от Танюсика. Я догадалась по его реакции. Он замолчал и погрузился в телефон. Мне не хотелось быть третьей лишней, и пока влюблённые общались, мы с ураганом потихоньку улизнули. Но это не значит, что мы окончательно расстались. После нашего разговора у меня появилась интересная идея, и я торопилась поскорее её осуществить.